«И оба подохните», — произнес сзади него мягкий и спокойный голос Кэта. Оба подонка мгновенно обернулись и увидели направленный на них ствол крупнокалиберного револьвера. Хью Педл кивнул своим парням, и все трое двинулись молча к выходу. Подойдя к окну, мы с Кэтом могли наблюдать их отъезд в машине Педла. Кэт поставил курок на предохранитель, сунул револьвер в плечевую кобуру и неопределенно сказал: «Да, кто тебя предупредил, Кэт?» «Я увидел машину у входа и заметил наблюдавшего за домом парня. Решил, что, может быть, и не все в порядке». «А как же ты вошел в дом? Дверь ведь была заперта?» «Ты забыл старого Кэта, Дип. Если в доме есть окна или какая-либо другая дыра, то ясно-ясно. А тебе осторожность совсем не помешала бы, Дип. Я кое-куда звонил, и мне подтвердили, что кроме тех двоих прибудут еще трое, а может быть и больше. Все они имеют одну цель — мою голову. Не смейся, парни опытные. Я делаюсь дорогим. И ты даже не представляешь себе, насколько дорогим. Кто-то за твою голову готов уплатить большую цену. Кто же, как не синдикатчики, Кэт? Это верно, но и среди них... Посмотрим, посмотрим, Кэт, а пока выпьем. Вот же утверждал, что все здесь в полном порядке, и буфет тоже. Погляди сам. Кэт кивнул головой и через минуту принес из буфета пару бутылок и бокалы. Первый большой глоток заставил его сильно закашляться, но затем он пришел в себя и вытер глаза. «Видимо, ты хорошо ориентируешься в этом доме, Кэт». «Конечно. Бен часто использовал меня в качестве почтальона. Он никогда не пользовался телефоном, когда нужно было передать распоряжение. А почему ты спрашиваешь? Просто так, Кэт». Кэт отпил с полстакана, помолчал и затем сказал: «Предположим, что эти парни начали бы действовать, а я не пришел бы, Дип. И тот, и другой получили бы по одной пуле между глаз. Ты думаешь?» «Они не были бы первыми, которые это уже попробовали», — ответил я. В 7:15 пришел Кэт и разбудил меня. Он зажег окурок, несколько раз затянулся и принялся неистово кашлять, стоя посреди комнаты. Он попытался еще разок затянуться, но от этого ему не стало лучше, и он раздавил окурок в пепельнице. «Ты очень болен, Кэт?» «Нет, Дип, я уже умер. И умер уже давно. Выбрось это из головы и подлечись». Он поджал губы и прищурился. «Нет, мое время истекло. Это стало ясно еще 2 месяца тому назад». «Никакого шанса на излечение?» Кэт покачал головой. «Может быть, еще в прошлом году, а теперь нет. Да и зачем?» Он усмехнулся, закашлялся вновь, держа носовой платок у рта, и продолжал. «Мир не стоит того, чтобы о нем жалеть и цепляться за него. Каждый, живущий в нем, жаждет денег и пытается убить другого, имеющего их. Счастливые помирают своевременно, а остальные потеют и мучаются до тех пор, пока что-нибудь или кто-нибудь не прикончит их. Возможно, я один из счастливых». Я сел на кровати, потянулся, поставил ноги на пол и, взглянув на Кэта, заметил. «Итак, фаталиста Кэта уже нет в живых. Передо мной только дух его. Жаль». Он рассмеялся, и это вновь вызвало у него приступ кашля. Затем он сказал: «Знаешь, Дип, мне самому кажется удивительным, что я снова принимаю участие в игре. Как в те далекие дни, понимаешь? Давние я помню, но не знаю, будет ли наше дело и на этот раз игрой, Кэт».